По словам трех человек, Энн вышла из своего офиса минуты через две после пяти. Она не могла добраться домой раньше, чем в 5:25. Мисс Роуэн увидела ее мертвой в 5:45 или около того. Значит, ее убили в эти 25 минут. Даже если вы продолжаете утверждать, что ее убили где-то еще, как только она ушла из офиса, а потом доставили в квартиру, значит, Дуглас здесь ни при чем. По твоим же собственным словам, он явился к Вульфу около пяти и был постоянно при вас, пока не явилась мисс Роуэн. Да, кивнул я. Как я уже вам сказал, я проверил, когда Энн ушла из офиса. Если я сунул убийце $100 на поездку, значит, я перестарался. Что у вас осталось? Как насчет Леона Фьюри? Он играл на бильярде в кабачке у Мартина, начиная с 4 часов, и вернулся домой на Барнум-стрит только в полночь. Он был пьяный? Мы полагаем, что да. Теперь нам придется к этому вернуться. Мы-то подозревали Дугласа. Нам придется выяснить, чем они все были заняты, в том числе и бабушка. Двое людей были свидетелями того, как она вернулась в 7:10, но она могла прийти раньше, а потом снова уйти. И мисс Литц. Ее агент был с ней между 6:30 и 7 часами, проверяя документы. Но теперь предстоит проверить эти показания заново. Мы вычеркнули четверых, кто находился в доме в то время, но следует вернуться к ним. Крэмер смотрел на меня злым взглядом. Черт побери, не припомню ни единого случая, когда бы ты не спутал все мои карты. Он поднял телефонную трубку и начал отдавать приказания. В течение примерно 10 минут он наделил обязанностями человек 20. Но меня это не очень интересовало. Несмотря на то, что Вульф согласился встретиться с полковником Райдером и позволил передать фрицу, чтобы тот зажарил молодую индейку, я не был уверен, поддался ли он моим уговорам. Он был таким же непредсказуемым, как и Лили Роуэн, и мне следовало придумать, как на самом деле привлечь его к работе. Мне не нравилось его поведение. Глаза у него были широко открыты, а голова высоко поднята. И что это означало, я понятия не имел, потому что таким я его еще никогда не видел. Разумеется, нужно было как можно скорее притащить его домой, заставить сесть за письменный стол, поставив перед ним пиво, и заставить учуять запахи, доносившиеся из кухни фрица. Я раздумывал, как бы заставить Крэмера заняться всем этим, но Крэмер сам избавил меня от забот. Он оттолкнул от себя телефон и довольно резко обратился к Вульфу. «Вы спросили, нуждаюсь ли я в чем-нибудь?» «Да, нуждаюсь. Надеюсь, вы заметили, в чью сторону направляется следствие?» «Заметил», — сухо подтвердил Вульф. «В основном в сторону мисс Роуэн». «Да, для этого не требуется большой смекалки», — без особого энтузиазма подтвердил Крэмер. «Нам придется проверить каждого, но в данный момент это выглядит именно так. А отец Лили Роуэн был одним из моих близких друзей. Он устроил меня на работу и вытащил из двух неприятностей, когда я служил в муниципалитете. Я знал Лили еще младенцем. Я не имею права исключить ее из числа подозреваемых, но вместе с тем не желаю отдать ее на растерзание нашим волкам. Мне хотелось бы, чтобы вы занялись ею у себя дома. И хочу сам присутствовать там, но так, чтобы она об этом не знала». Вульф нахмурился. «Я тоже ее знаю. Я дарил ей мои орхидеи. Последнее время она часто докучала мне расспросами. Удовольствия от вашего задания я не получу». Он бросил на меня взгляд, который должен был стереть меня в порошок. Потом, с отвращением глядя на Крэмера, подавил вздох. «Ладно, при условии, что Арчи будет при нас. Этот идиотский фарс...» Сыщик, которого я увидел впервые, вошел и, заметив, что Крэмер кивнул, доложил. «Пришла миссис Чак и хочет поговорить с нами, вместе с мисс Литц. Отвезти их к лейтенанту Роуклиффу?» «Нет», и, посмотрев на часы, Крэмер распорядился. «Приведите сюда их обеих».